Первое возражение такое. Если перевоплощение существует, то почему мы не помним наших прошлых жизней? На это мы ответим, а все ли мы помним в нашей настоящей жизни? Многие ли помнят, что делали, когда были детьми? Ни один из вас не помнит своего раннего детства. Если бы наше существование зависело от памяти, то на основании вашего возражения следовало бы заключить, что вы не существовали, когда были детьми, потому что не помните себя в это время. Говорить, что наше предыдущее существование было бы возможно лишь при условии, что мы помним о нем, чистейшая бессмыслица. Почему мы должны помнить наше прошлое? Ведь прежнего мозга уже нет, он разложился на составные части, и в этой жизни создан новый мозг. К этому мозгу перешел только общий результат, итог впечатлений, оставленных в нас нашими прежними жизнями. И с этим итогом наш ум вселился в новое тело. Я, стоящий здесь перед вами, представляю собой результат всего бесконечного прошлого, бывшего в моей жизни. Какая мне необходимость помнить все это прошлое? Слыша высказывание кого-нибудь из древних мудрецов или пророков, который воочию увидел истину, наши современники заявляют: «Да это сумасшедший!» Но скажите им: «Так считал Гексли или Тиндаль?» И они ответят: «А, тогда это должно быть верно», и все примут за несомненную истину. Вместо древнего суеверия они создают суеверия новые. На место старых пап религии они возвели на престол непогрешимости новых пап науки.